Друзья, всем привет! Я думаю, многие видели вот такие сообщения, как вы сейчас у себя видите на экране. Они появляются, когда открываете у себя в компьютере браузер и заходите в интернет. Я предлагаю сейчас нажать на это сообщение, перейти и посмотреть, что это за дела такие. Значит, я вчера открываю браузер и вижу такое сообщение. Нажимаем на него, смотрим. Получается, что нас перекидывают на какой-то непонятный сайт. Называется этот сайт ruinfinitable.com. Непонятно, какое он отношение имеет к этому переводу. В общем, тут, чтобы получить доступ, видите, какие-то поля есть. Надо ввести свое имя и фамилию. Давайте введем. И нажмем кнопку «Далее». Так, дальше нас просят ввести свой mail и пароль. Но это весьма странно, потому что обычно свой mail и пароль вводишь непосредственно, чтобы зайти в свой mail. Тут же получается, этот сайт нас просит дать им свой mail и дать от него пароль, чтобы они, я так понимаю, могли зайти на ваш mail от вашего имени и посмотреть, что у вас там за письма. Ну и, соответственно, имея доступ к вашему мейлу, эти люди, которые получат его, смогут много-много вещей делать, которые они не должны делать и даже не имеют на это права. Ну, в общем, я введу сюда левый мейл, левый пароль и нажму кнопку «Далее». Посмотрим, что будет дальше. Так, нажали кнопку «Далее». Теперь нас просят ввести свой номер телефона. Ну ладно, номер своего телефона можно ввести, не опасаясь. Так как, имея ваш номер, никто ничего плохого сделать не сможет, нежели только позвонить вам зачем-нибудь. В общем, вводим номер, жмем кнопку «Получить доступ к Infinity прямо сейчас». Так, что-то у нас загружается. Ага. Страница переведена на русский была, закроем это дело. Попали мы с вами в какой-то личный кабинет, где видим, что наш баланс равен нулю. Можем добавить свои средства сюда. Вот здесь мы видим, что мы можем карту привязать свою пластиковую к этому личному кабинету. Биткоины тут какие-то, PayPal, Яндекс.Деньги можно привязать. В общем, это какая-то MaxiTrade, торговая площадка, я как понимаю. Предлагаю задать вопрос в чате, что мне пришло сообщение, которое мы видели ранее в браузере, что у нас там какие-то то ли пополнения, то ли списания. В общем, сейчас напишем сюда и посмотрим, что нам ответит. Ага, вот она, Амелия нам какая-то отвечает. Здравствуйте, вы уже прошли регистрацию у нас в компании. Непонятно вообще, при чем тут какая регистрация в компании, я не понимаю. Но, в общем, отвечу, да, прошел. Сейчас нахожусь в личном кабинете, напишу. Так, ага, вот нам отвечают. Укажите, пожалуйста, свой номер телефона, который указывали при регистрации. Я передам запрос, с вами свяжутся и проконсультируют. В общем, предлагаю подождать звонка. Сейчас я им напишу, чтобы звонили после трех, потому что сейчас я уезжаю и записать не смогу наш телефонный разговор. Посмотрим, перезвонят они или нет, и что они будут говорить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, представляю Банк Восточный. Скажите, пожалуйста... Скажите, вы Андрея Анатольевича знаете? Это я. А, это вы, ага. А скажите, вам удобно разговаривать? Да, удобно. А скажите, пожалуйста, а вы заявку оставляли на кредит на сайте? Нет, я не оставлял никаких заявок. Мне сегодня приходило с утра сообщение, я интернет-браузер открыл, что там мой счет пополнен. На какую-то сумму перейдите. И вот я перешел по ссылке и не понял, там с кем-то в чате пообщался, сказали, перезвонят. Это по этому поводу звоните? То есть заявка высветилась, что вы оставляли, то есть, ранее заявку. Так, а скажите, какая-либо сумма вас может заинтересовать сейчас? В смысле, кредит? Ну да. Можете рассмотреть как кредитную карту, так и кредит наличными. А вы вообще как мне позвонили? По какой причине именно мне позвонили? Ну что, заявку у нас высветилось, что оставляли вы заявку, что начали заполнять, точнее, заявку, но А в не какое время заполнили. это было сделано? Там у вас видно? Ну, к сожалению, времени, то есть, не указано. Ну, хотя бы Может быть, дата. сработала рассылка, даты тоже, к сожалению, нету. Ну, я сегодня заполнял данные, чтобы зайти вот в этот кабинет личный, посмотреть, как мне там поступления должны были быть на карту пластиковую. Я вот заполнял данные, но это не на кредит были данные. А на каких Понял. условиях у вас кредит? Просто как бы есть финансовая сложность на данный момент. Вот ставка у нас, то есть от 9% сейчас годовых, с 5 ноября у нас было снижение. Вот. А сумму можете рассмотреть либо до 300 по паспорту из документов, то есть только паспорт нужен быть. Либо сумма свыше 300, но там нужен будет дополнительный документ, подтверждающий доход или занятость, заверенный работодателем, А от отрицание девяти доходов. процентов это как и до скольких? Но до скольки, то есть, к сожалению, нет таких данных, потому что индивидуально для каждого клиента рассчитывается ставка. Ну вот мне надо рассчитать, к примеру, вот мне сейчас нужно где-то 250 тысяч, чтобы зарплату выдать рабочим перед Новым годом. То есть в отделении банка вам все условия уже расскажут, либо то есть мобильный агент привезет уже все условия. 1250, да, вы сказали? 250 тысяч, да, у меня 10 человек работает, вот по 25 тысяч надо выдать каждому. Ну, то есть из документов только паспорт вам нужен будет на такую сумму. Но если сможете предоставить еще и справку, заверяющую, подтверждающий, точнее, доход или займ. У вас ИП, как понимаю, да? Да. Ну, то есть налоговую декларацию можете еще предоставить для более одобрения А как я ее предоставлю? вложений. Я же ее сдал в налоговую. Сдали, то есть, да, вы Ну ее в налоговую конечно, а как сейчас? же? Я же ее до апреля каждый год сдаю. Ну, в принципе, паспорт только нужен будет на данную сумму. Хорошо, скажите, пожалуйста, вам как будет удобно? Посетить отделение банка или заполнить заявку на мобильного агента? Да я, честно говоря, не знаю, я с такими делами первый раз связываюсь. Я вообще пока в недоумении, если честно, нахожусь, потому что мне должно поступление быть, и я думал, это вот эти деньги, а это я не понимаю, что происходит вообще. Ну Вы да. откуда мой номер телефона вообще взяли? Ну, возможно, вот вы начали заполнять эту заявку. Потому Но что я вот я вижу никаких написано. заявок на кредит не заполнял. Я зашел по ссылке на сайт, там был личный кабинет, где я общался в чате с кем-то, даже не знаю с кем. Может быть, давно вы оставляли заявку, то Да есть. ничего я не оставлял. Хорошо. Может, вы Да, просто обычно. обзваниваете всех подряд и кому-то кредит хотите впарить, как так? Да нет, то есть такого-то нет, что всех подряд, то есть из базы звоним людям, Но если я которые не либо. оставлял заявку, откуда я мог в этой базе взяться? Возможно, что-то как раз. Как у меня написано, что вы пытались оставить, что вы не оставили. А у вас Может быть. есть такая информация, перезвоните после трех, что надо. Это что такое? Есть такая у вас информация, что мне вы должны позвонить после трех, потому что там, когда я общался с онлайн-консультантом, я сказал, что после трех, чтобы звонили, потому что я водитель, ну, в смысле, я ехал за рулем, но я не мог разговаривать в это время, и поэтому просил после трех позвонить. Ну, нет, то есть информации такой нету, но возможность такая есть. У вас То есть такой вам звонили же. информации нету, но, возможно, такая есть. Это как понять? Ну, то есть вам, я как понимаю, звонили до этого уже? Нет, мне не звонили. Я с утра общался в чате. Ну, то есть вас сумма какая-то интересует? Да, меня интересует. Мне удивительно то, что как так получилось, что она вот необходима, и вы позвонили. Это вот как так совпало, я не понимаю вот этого. Ну, мы просто не знаем, где вы смотрели, просто на каком сайте, где что. Возможно, как все это рассылка. Но я могу посмотреть название сайта. У меня как бы осталось. Потому что иногда, то есть клиенты вот даже вот начинают только заполнять заявку, и уже, то есть по нескольким банкам приходит, то есть рассылка, что данный клиент, то есть оставлял заявку или пытался оставить. Вам заявку. Известен такой сайт maxitrade.com? Ну, нету. Неизвестен, то есть. Ну вот сегодня я общался с Амелией, консультантом. Она меня попросила оставить свой номер телефона и со мной свяжется по поводу перечислений, которые я жду. Понял вас. А вы, то есть, уже перечисления... Я жду перечисления от заказчика. Мы подписали акт выполненных работ, и я жду поступлений. Но что-то я их уже жду месяц. Их нету, а с заказчиком связаться не могу. Поэтому, когда мне пришло оповещение, то, что мне надо подтвердить поступление, я подумал, что это вот те именно поступления, которых я ожидаю. Но, как выяснилось, что-то, по-моему, нифига не те. Ну да. Да. Но вы подтверждаете то, что, оставив номер своего телефона, я сегодня на maxitrade.com, вы перезваниваете вот именно по этому или нет поводу? Я не возможно. Возможно. Возможно. Просто информации у меня такой тоже нет, к сожалению. А у кого она есть? Можете позвонить по номеру горячей линии. То есть там у них, я думаю, и вся информация есть. То есть, откуда, почему он звонок поступил? Мне на горячей линии скажут, почему вы мне позвонили? Да, вам могут более подробно сказать. То есть, вы мне не можете сказать, почему вы мне позвонили? У меня, к сожалению, программы такой нету, чтобы посмотреть все это. Ну, зачем вам программа? Вы же не робот, вы же сами можете объяснить, почему вы мне позвонили? Вам кто-то дал распоряжение мне позвонить? Или как так вышло, что вы мне звоните? А сейчас подождите, я сейчас, если откроется, я, может быть, и смогу сказать. Так. Пожалуйста, да. Мне просто хочется вот любопытство свое удовлетворить по этому поводу. Нет, к сожалению, то есть перейти невозможно. Так. А у вас там есть кто-то рядом? Я слышу, кто-то разговаривает. Да, разговаривает, просто у нас компьютер у каждого свой. То есть. Ну, может, там соседи ваши знают. Нет, такого не может быть. Я могу отправить номер горячей линии, в принципе, в сообщении. Вы можете позвонить в любой день. То есть звонок бесплатный. 24/7 работает горячая линия. Ну, а ты можете, то есть, перезвонить и уточнить. Ну, ладно, бог с ней, с горячей линией. Том... Давайте уже определяться с тем, условиях вы мне можете сказать? Да. Так, 250 тысяч вас интересует. Вам скажите, как будет? То есть, удобно отделение банка посетить или по паспорту заполнить заявку? А максимум сколько я могу взять? Потому что если как бы проценты небольшие, то в принципе я бы и какой-нибудь корпоратив бы для своих людей устроил бы с удовольствием. Поэтому... Ну, можете любую сумму рассмотреть, просто свыше 300 тысяч рублей вам нужен будет документ, подтверждающий доход или занятость, заверенный работодателем. А вы, получается, у вас ИП, как понял. Но я сам могу себе за любую зарплату написать и печать поставить. Ну да, то есть, либо вот такой вариант тогда возможен. Я могу с своего личного счета распечатать, сколько у меня поступлений было за тот и за это. Ну да, то есть. Это подойдет, да? Да, конечно, подойдет. Вы, то есть, можете рассмотреть сумму большую, чем 300 500, может быть, 600. Ну, давайте, вот мне тогда по процентам вы все-таки скажете, чтобы мне там пороги не околачивать, не обивать. У меня тоже как бы со временем сейчас не очень свободного времени много. Поэтому на каких условиях? Вы говорили 9%. Ну да, 9% ставка. Ну, то есть окончательная ставка, это в отделении банка вам могут только сказать. Либо мобильный агент, то есть привезет условия в конверте. А какой банк? Банк Экспресс Восточный. Экспресс Восточный. А вы какое к нему отношение имеете? Ну, сотрудник банка. Вы сотрудник банка или вы просто с колл-центра за определенный Ну, с процент? контактного центра, да. А, ну, в общем, вы по банковским процентам и операциям ничего не знаете. Вы просто должны Ну да. клиента привести, да, в банк, который возьмет кредит. Ну, по определенным, то есть проконсультируйте по определенным, то есть. Ну, я понял. Просто вы нашли сейчас меня, кому деньги нужны. И теперь я, как бы, благодаря вам, благополучно приду в банк, возьму кредит на какую-то сумму, и вы с моих процентов, которые я буду платить, тоже что-то заработаете. Правильно я Нет, понимаю? там не, не. Нет, не так работает все это. Нет, А как по-другому же? все. А как? Но у нас, то есть, процента мы от клиентов вообще никакой не получаем. А от кого вы его получаете? Это, ну, то есть, такой нету вообще. То есть, Вы мы за бесплатно класс, грубо говоря, работаете, да? работаем. Не, ну, за класс. Есть Ну, определенные там параметры, после которых возможны дополнительные суммы. Но вам за каждого приведенного клиента не приплачивают? Если вы будете целый день Не, сидеть за оклад и не найдете ни одного клиента, вам же не заплатят, правильно? у нас там определенные параметры, что продажи должны быть. Продажи? Только от, ну да, только от этой суммы, то есть. Я не совсем понимаю, о А так каких от. продажах речь идет, если сейчас вы кредит пытаетесь мне впарить. Ну, то есть, если вы кредит оформите, возьмете, то это будет считаться как продажа. А, ну я нашли клиента банку, Ну, за что я. банк вас отблагодарит. Сомневаюсь. Ну, я не знаю, я тогда не понимаю, как эта система работает, видимо. Получается, что так, потому что я представляю себе это так. Вы пришли в колл-центр, получили какую-то там заявку непонятно с какого-то сайта непонятного, и теперь пытаетесь человека сподвить, чтобы он в кредит взял себе. Ну, Ну, все же как вот это. Вообще, если честно, Андрей, я считаю, что это не совсем честная работа. Меня тоже, кстати, Андрей Почему? зовут. Ну, потому что когда человеку нужен кредит, он приходит сам в банк и говорит об этом. Ребята, мне нужен кредит на те-то нужды. А когда вот такие вот обзвоны идут, человек ходил там, никаких кредитов не думал, жил себе спокойно, а тут ему 250 тысяч перед глазами замаячили, и он уже как бы их заочно начинает тратить, представляет, что на них купить, и, соответственно, попадает в кабалу. Он не думает на тот момент, что может без зарплаты остаться или еще чего-то. А проценты капают, они же не стоят на месте. Поэтому человеку, может быть, и не нужен был кредит, но вы его впарили благополучно. Поэтому я считаю, Не, что это не ну. совсем честно так делать. Хорошо. Вам не нужен кредит случайно? М? Вам не нужен кредит? Пока что не рассматриваю. Не рассматривайте. Но если понадобится, вы мне звоните. У меня тьфу-тьфу-тьфу, с деньгами проблем нету, так что я вам под процент всегда дам. Ну, не, конечно, не под 9, но под 15 без проблем. Я думаю, у вас процент будет в итоге 2,20, а то и 25. 9% это так, замануха. Таких процентов не бывает. Даже Сбербанк такие проценты не Не, у предлагает. нас есть фиксированный тарифный план, большой комфорт, это кредит наличными, там фиксированная будет ставка 9% годовых, там выдается не на 5 лет, а до 36 месяцев, вот, сумма от 80 тысяч до миллиона, там будет именно прям фиксированная ставка 9%. Я вас понял. Но мне такие деньги не нужны. Так что вам как будет удобнее в отделении банка? Подъехать или заявку заполнить в режиме разговора на мобильного агента. Да, наверное, никак. А почему так передумали? Да потому что я и не хотел его брать, я просто пошутил. Мне просто интересно Понял. было, почему вы мне позвонили. Понялось. Ну, если заинтересует, то есть почему звонок поступил, можете, то есть позвонить как раз по номеру горячей линии, он сообщение скинул с номером. Вот. А если в будущем у вас, то есть звонки будут часто поступать, можем номер ваш занести в список, чтобы он не звонил в дальнейшем. Занесите, пожалуйста. Сразу. Сейчас, прям. То есть хотите, чтобы... Прям сразу занесите, номер? Если есть такая так. возможность. Да, есть такая возможность. Через сутки, то есть ваш номер будет полностью добавлен, ну, не заблокирован для нашего банка, и звонки вам уже не будут поступать. Хорошо. Спасибо вам большое за такую услугу. И вам спасибо. Всего доброго. Так, добавил я ваш номер и исключить из базы. Прекрасно. Извините за беспокойство. Все, вам доброго, Андрей Анатольевич. И вам всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Друзья, ну, в общем, теперь-то я понял, что это за поступление. Это просто люди, которые создают эти спамовые сообщения, таким образом получают информацию, кому звонить и впаривать кредиты. Вот так это работает. Естественно, этот человек, который звонит с обычного колл-центра, он даже этого не знает и не подозревает, как это работает. Ну, может быть, конечно, и догадывается, но все-таки я думаю, что... Ну, на самом деле, ни при чем. Он устроился на работу, ему дают номера телефонов, и он их уже обзванивает. Соответственно, за каждого клиента он получает бонусы какие-то в виде денег. В общем, теперь я понимаю, что это за сообщение. На самом деле, раньше я никогда не пытался изучить, что это за сообщение выскакивают такие. Но вот теперь пришло время изучить. Я думаю, вам тоже было интересно узнать, что это за сообщения такие приходят, когда там пишут, что у вас поступление и все такое. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира.